Сегодня продолжим изучение послания апостола Павла к Титу. Апостол увещевает Тита говорить то, что сообразно со здравым учением, как сказано в стихе 1 главы 2. В прошлой беседе мы обратили внимание на то, как должны вести себя старцы. Сегодня обратим внимание на некоторые характеристики старицев. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Стих 3 и 4 и 5. Под старицами понимает апостол престарелых жен, то есть жен, преклонных летами, а не тех, кто удостоился какого-либо служения в церкви. Хотя апостол Павел и заповедует, чтобы мужья воздавали честь своим женам, как немощным сосудам, 1 Петра 3:7, все-таки не должно думать нам, что жена, имея немощный сосуд телесный, потому сама немощна и душой. Как старцам, так и старицам даны соответственные указания, ведущие их к благочестию, чтобы и они, так же как мужи, старцы, были во всем честны, трезвены, целомудренны, со здравою верою, здравою любовью и здравым терпением. Но при всем этом апостол учит старец одеваться прилично святым, стих 3. Выражение «одеваться прилично» не обнимает всего, что содержится в греческом тексте. Это выражение не только говорит о одежде в греческом тексте, но оно охватывает все внешнее, и осанку, и поступ, и взор, и речь, и движение, внешняя сторона себя держания. Как видите, сущность этого выражения кроется не только в одной одежде. Можно скромно одеваться, но быть клеветником. И даже можно быть весьма бедно одетым и в то же время быть порабощенным пьянству. Во всем своем внешнем проявлении старицы должны быть таковыми, как прилично святым. И выражение этого стиха, как прилично святым, также не говорит о церковном чине старец, но о качестве их внешнего себя держания, то есть, чтобы они так себя держали, как будто в церкви находятся, или как будто они на служении в Доме Божьем. Чтобы старицы не были клеветницы, стих 3. И в этом мы видим сущность здравоучения. Старицы должны быть чужды пересудов, наговоров, сплетен и всякого злоречия, которые, как результат прямого действия дьявола, служат орудием для раздоров, а нередко и бедой для самих оговариваемых. Кальвин в своих комментариях на послание к Тимофею, Титу и Филимону, страница 311, высказывается так. «Болтливость есть болезнь женщины, возрастающая с ее возрастом. Прав он был или нет, судите сами. Но о пристрастии к чрезмерному разговору, мягко выражаясь, предупреждает и апостол Павел в послании к Титу 2:3 и в первом послании к Тимофею 3:11. В Старом Завете упоминаются некоторые результаты действия болтливого человека. Первое. Ведет к разделению друзей. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Притчи 16:28. Второе. Наносит смертельные раны в характере самого говорящего. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Притчи 18:20. Как мы видим, это очень страшный порок. Вот почему апостол Яков говорит так. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело, от Якова 3:2. Вот именно к этому совершенству или святости и призывает старец апостол Павел. Не думают, что нужно снова говорить о влиянии вина на людей того времени. Хотя апостол и упоминает о том, чтобы старицы не пробощались пьянству, в стихе 3, который мы сейчас и рассматриваем, при всем этом заметим только вкратце, что вино в то время было общепринятым напитком среди жителей Крита. Таков был их стандарт жизни. Апостол Павел, зная это, в первом послании к Тимофею 3:3-8 и Титу 1:7, о чем мы уже говорили в предыдущих беседах, напоминает новообращенным о новом пути с новыми стандартами. Нельзя идти путем Божьим, придерживаясь автоматически или сознательно стандартов старой жизни. На что мы сейчас обратим внимание, это на то, в связи со здравым учением старицы или престарелые жены должны учить добру. Стих 3. Прочитаем некоторые стихи из других посланий апостола Павла. «Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». 1 Тимофею 2, 11-12. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». 1 Коринфянам 14, 34-35. Неужели апостол Павел противоречит сам себе, говоря в одних случаях о том, что жены имеют право учить, а в других случаях, что не имеют? С одной стороны, есть запрещение. Есть различные причины, побудившие апостола написать о запрещении женам быть учителями. Даже и братьям апостол Иаков говорит следующее, 3 глава 1 стих. «Не все делайтесь учителями, и причина в этом наш язык, который иногда трудно обуздать. Будучи учащимися, находясь в церкви, жены домолчат», — говорит апостол. Почему? Иоанн Златоуст в своих комментариях на первое послание к Тимофею 2:11-15 говорит так. «Тогда женщины вследствие такового наставления хранили молчание. Между тем ныне между ними великий шум, великий крик, громкий разговор, и притом нигде в другом месте столько, как здесь. Всякий может увидеть их всех разговаривающими больше здесь, нежели на площади, нежели в банях. Поэтому он и говорит, что женщине надлежит до того быть молчаливою, что она не должна говорить в церкви не только о житейских, но и о духовных предметах. В этом состоит для нее приличие, в этом стыдливость. Это может украсить ее больше всякой одежды». Книга 2, том 11, страница 678. Представьте, что будет, если таковая начнет учить. Но с другой стороны, мы можем увидеть следующее. «Не запрещается женам учить друг друга» Титу 2, 3, 4. И в деяниях апостолов Акила и его жена Прискила в своем доме в свое время объясняли Слово Божье Аполлосу 18, 24, 26. О четырех дочерях Филиппа, благовестника, которые пророчествовали, читаем в деяниях апостолов 21, 8, 9. Отметим, что в Старом Завете пророки не только пророчествовали, но и были учителями, консультантами. У пророка Иоиля сказано следующее. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». 2:28. Оказывается, возможность есть и учить, и ею нужно воспользоваться старицам, как и убеждает апостол Павел. Можно ли учить сестрам? Не только можно, но и нужно. Все только зависит от того, где, кому, при каких случаях и с какой целью. Например, интересное объяснение, поясняющее, почему запрещается женам учить, дает Ян Златоуст. Он говорит так. «Ведь учить ты запрещаешь женам. Как же ты здесь дозволяешь, сказав в другом месте, а учить жене не позволяю?» 1 Тимофею 2:12. Но послушай, что он, апостол, прибавил к этому. «Не властвовать над мужем». Книга 2, том 11, страница 861. Некоторые видят связь между учительством и властвованием в данном стихе. Учить – это значит действовать как господин, быть властным человеком, самодержцем, автократом. Слово Божье нигде не учит жен тому, что они имеют власть доминировать над мужем. Все действия женщины, как и мужчины, которые вкусили рады спасения Божье, должны основываться не на том, чтобы видно было их первенство, но чтобы был виден Господь в их жизни, чтобы было видно, что Господь Иисус Христос занимает первое место в их жизни. Ибо так и сказано. И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Колоссянам 1 глава, 18 стих. Аминь.